Часть четвёртая. Глава первая. Солнечный свет щекотал веки. Надка уткнулась лицом в подушку, чтобы он не мешал спать. Снова задремала, но ненадолго. Разбудил ее шепот. «Малыш, открой глазки!» Наталья протестующе замычала и натянула на себя одеяло. Но не для того, чтобы ее оставили в покое. Укрывшись, она торопливо протирала глаза, убирая из них козявки. Она не сняла с ресниц тушь, и в уголках наверняка скопилась чернота. «Надка, выныривай! Хочу тебя расцеловать перед тем, как уйти!» Она тут же вскочила. Артур сидел рядом, одетый, а она-то думала, лежит голенький. «Куда?» «В следственный комитет нужно съездить». «Неприятности?» «Наоборот. Появились хорошие новости. Расскажу, когда приеду». Он обнял ее и стал целовать в губы. «У меня зубы не чищены», — запротестовала Надка. Ей так хотелось предстать перед Артуром в лучшем виде, что она собиралась встать пораньше, умыться, причесаться, нанести свежий макияж и каплю духов на шею. Но продрыхла и теперь помятая, лохматая, еще и с запахом изо рта. «Дай хотя бы в щечку чмокну», — засмеялся Артур. «И в плечико, и вот в эту милую родинку на груди». Он трижды коснулся губами ее лица и тела. «Всё, побежал. Напишу, как освобожусь». И он покинул номер. Надка посмотрела на часы. Нет и 9. А уснули они часа в 3. Она готова была встретить с Артуром рассвет, но он еле держался. Отключился, когда Наташа в туалет пошла. Она вернулась меньше, чем через минуту, а он уже сопит. Кудри разметались по подушке, рот приоткрылся. Простыня сползла до паха, обнажив рельефную грудь, расписанную цветными татуировками. Надка не удержалась, сфотографировала Артура. После чего подлезла под бочок, обняла. Он даже не пошевелился. Вымотался за сутки, если точнее, 30 часов. Вечерний арест, бессонная ночь в обезьяннике, допрос у следователя, заковывание в кандалы. Так Надка про себя называла процедуру, потому что не знала, как правильно. И после всего этого Артур улыбался, шутил, был внимателен к ней. Если бы они не занялись любовью, Наташа не обиделась бы. Расстроилась бы, конечно, но поняла его. Они долго и страстно целовались в саду, когда все разошлись. В том самом секретном месте, которое Артур обещал показать. То были качели для двоих под колпаком из сплетённых виноградных лоз. Там включалась подсветка, но они остались в темноте. И лобзались, лобзались, как подростки. И все равно, когда Артур пошел провожать ее до номера, Надка думала, на этом все. А если нет, то секс будет быстрый, сумбурный, для галочки. Но Артур удивил. Они не просто перепихнулись, а именно занялись любовью. И это было так прекрасно, что у Надки между первым актом чувственной симфонии тел и вторым дрожали и ручки, и ножки, и все поджилки. Неудивительно, что она спала, как убитая. Не слышала даже, как Артур встал, помылся, оделся. Надка перекатилась на ту часть кровати, на которой он лежал. От подушки пахло одеколоном. На белой наволочке чернел кудрявый волос. Она сдула его. Локоны у Артура, безусловно, шикарные, но на постели им делать нечего. Заурчал телефон, переведенный в беззвучный режим. Надка взяла его. Пришло сообщение от Артура. «Уже скучаю». И смайлик в виде сердца. Надка засмущалась. Она не знала, что отвечать. «Я тоже?» «Дежурно и безлико». «Ночь была изумительной, слишком откровенно. Я люблю тебя. Рано». Естественно, ей и раньше присылали подобные сообщения парни. И она находила, чем ответить. Почему же сейчас она тушуется? Будто ее на самом деле из монастыря вывезли. «Раньше я не любила», — самой себе ответила Надка. «Бывшие мне просто нравились. По Артуру же я схожу с ума». «Как моя родинка по твоему чмоку?» Родила таки она. И не безлико, и не слишком откровенно, зато игриво. Перед тем, как отправиться в душ, Надка пролистала вчерашние фото. Начала, естественно, с последнего, сегодняшнего получается. Какой же Артур красивый на этом снимке, как модель. Надку так и подмывало отправить его подруге, чтобы похвалиться своим парнем, но она воздержалась. Это личное. А тем, кто требовал фоток с ним, она отошлёт совместную. Селфи щека к щеке. Они сделали его на качелях и сразу после этого вернулись к поцелуям. Надка помылась, привела себя в порядок, оделась. Сегодня в джинсы и толстовку, на улице было прохладно и сумрачно. Она спустилась вниз. За стойкой опять сидел Мишка. «Доброе утро», — поздоровалась Надка с ним. «Салют, ты чего так рано вскочила?» Хитренько сощурился парень. Узнал пройдоха, что Артур ночевал у неё. Выспалась. «Да ну!» Мишка принялся хихикать, но быстро взял себя в руки. «Завтракать будешь?» Карелую яичницу есть не хотелось. И бутерброды не вдохновляли. Лучше перекусить в городе. Кофе попила бы. «Пошли, налью». Он махнул ей и вышел из-за стойки. На щиколотке парня он был в шортах и длинных клетчатых носках в стиле Бёрбери. Надка увидела широкий кожаный браслет. Или это туго затянутый собачий ошейник? «Это что за аксессуар у тебя?» «Да мне интересно стало, как это, со следящим устройством на ноге ходить». «И как?» «Неудобно. Узкие джинсы не натянешь, только штаны да шорты. И под ним нога преет». Парень провёл её в кухню. «Но это всё ерунда. Мобильное контрольное устройство, которое прилагается к браслету, нужно каждый день заряжать. А если разрядиться, то всё, сигнал пропал, а это административное нарушение. Ещё в футбол играть нельзя. Трекер как-то на резкие движения и удары реагирует». «А купаться в нём можно?» «Да, он водонепроницаемый». «Я бы хотела поплавать с Артуром в бассейне», — мечтательно проговорила Надка. «Наш мы заполняем в конце апреля. Но есть надувной для малышни. Хочешь, притащу? К вечеру надую». «Нет, спасибо. Мне бы капучино». «Забыл!» Мишка шлёпнул себя по лбу. «Чем заниматься будешь?» Спросил он, прошагав к кофемашине. «На рынок съездить, думаю. Гостинцев своим купить. Варенье, чурчхелы, пастилы». «Даже не выдумывай!» Вскричал Мишка и рубанул рукой в воздух, точно как делал Геворг. «Чтоб наши гости подарки домой покупали? Да никогда! Всё будет. И сладости, и специи, и аджика, и вино. Кстати, твой батя чачу любит?» Она кивнула. Она ему именно её оба раза с юга привозила. «Мой пару бутылок для него приготовил». «Да, хотела спросить, где он?» «Повёз дамочек в аэропорт. Тех, что с нами ужинали позавчера». «То есть в отеле почти никого не осталось?» «Наоборот. Ночью заехала целая компания. Два номера заняли. И из аэропорта отец семью привезёт. Они трансфер заказали. Народ валит. Сама понимаешь, сейчас по заграницам не раскатаешься». «Я ни разу не была». «Серьёзно? А хочешь?» «Не отказалась бы». «Артур свозит. Он где только не был, и у него повсюду друзья». «Сам говоришь, сейчас не раскатаешься». «В Грузию хочешь? Можем организовать. Мамка моя вызов сделает. На тачке через Абхазию рванёте? Красотно смотришься. Меня 2 года назад Артур возил». Разговор пришлось прервать, поскольку из холла донеслось треньканье колокольчика. Он стоял на стойке ресепшена. Мишка тут же выбежал из кухни, спеша выполнить работу администратора. А Надка принялась за кофе. Пока пила, переписывалась с подружками. Они требовали ещё фото и в полный рост. Она обещала скинуть. «Наташа!» — послышалось с ресепшена. «К тебе пришли». Удивлённая Надка вышла из кухни и увидела тётю Веру. В комбинезоне, уже не брезентовом, а джинсовом, мужской кофте и резиновых сапогах, та никак не походила на владелицу отельного комплекса. А когда она на голову напялила панаму с большими полями, то стала точь-в-точь, как чучело с огородного поля. «Похоже на страшилу, да?» — хохотнула она, встретив поражённый взгляд Надки. «Нет, но выглядите чудно». «В садоводческий центр еду за кустами роз для сада. Это самая подходящая одежда для такого места. Она поманила Наташу. «Хочешь со мной?» «Мы ненадолго. Часа на два. Покатаешься, с розочками сфотографируешься, варенье из лепестков прикупишь». «Я с удовольствием». «Тогда погнали». Наташа помахала на прощание Мишке и последовала за тетей Верой. Ее бедра в этой одежде казались просто огромными. Но, несмотря на это, женщина двигалась энергично. Лишний вес не мешал ей абсолютно. Когда они вышли за ворота, Наташа начала озираться. Машины видно не было, только старый мотоцикл «Урал» с люлькой. «Да, деточка, на нем поедем». «Круто». «Зверь машина. Как в Сочи переехала, тут же купила. И он до сих пор верой и правдой служит своей Вере». «Это сколько же лет прошло?» «Славке годик был, вот и считай. А мотоцикл я уже подержанный брала». Женщина достала два шлема. Тоже старых, похожих на строительные каски. Свой напялила прямо на панаму. «Можно мне в люльку?» – спросила Надка. «Садись. Но обратно поедешь со мной. В люльке будут розы». Наташа забралась в коляску, накрыла ноги брезентом. У ее деда был такой же мотоцикл. Как же она любила кататься на нем, особенно в лес по грибы ездить. Когда они набирали столько, что не помещалось в одну большую плетеную корзину, называемую дедом боковушей, загружали добычу прямо в люльку. И тогда назад Надка возвращалась, сидя перед дедом, на баке. Это считалось самой крутью. «Надка, улыбочку!» Она повернулась на окрик и увидела хохочущего Мишку. Он стоял у ворот с телефоном в руке. «Отправлю Артуру», — бросил он, сделав снимок. После чего умчался. Этот парень спокойно не ходил. Всегда включал скоростной режим. «Зачем Мишка носит на ноге собачий ошейник?» — спросила тетя Вера. «Представляет, что это устройство слежения, которое надевают на тех, кому ограничивают свободу передвижения». «Тоже под влияние Артурчика попал, понятно». Проворчала женщина и, рванув педаль газа, легко запрыгнула на мотоцикл. Через несколько секунд Урал с ревом сорвался с места. Они мчались по городу. Надка с интересом глазела по сторонам, что-то поснимала. Приехали в садоводческий центр и сразу направились в розарий. Тетя Вера поручила Надку какой-то девушке, а сама пошла кусты выбирать. Наташу напоили чаем с вареньем. После дегустации предложили купить понравившееся. Она не устояла, приобрела пару баночек. «Если хочешь, можем еще на пасеку заехать», — предложила тетя Вера. Она закончила свои цветочные дела, погрузила саженцы в люльку и теперь умывалась у садового крана. «Купишь настоящего меда, а не той фигни, которой на рынке торгуют». «Мне мурадяны не велели. Сказали, без подарков гостей не отпускают». «Да, они щедрые. А еще им очень по душе нравится людям». «Разве это плохо?» «Нет, но порой они слишком стараются. Особенно Аванес, брат его попроще». «Мне они оба понравились». «Еще бы!» Тетя Вера рассмеялась. «Это ж ближайшие родственники того, в кого ты по уши влюблена». «Это так заметно». «Очень». Она вытерла лицо панамой. «Значит, все хорошо у вас?» «Тьфу-тьфу-тьфу, не сглазить». «Жаль». «Почему?» Надка чуть телефон не выронила, на который фотографировала фигурку слоника, вырезанную из кустов. «Понравилась ты мне. Хотела видеть тебя в паре с сыном». «Он же женат». «Не ладится у них». Славка звонил вечером, говорит, опять поругались. «Всё принцессе нашей денег мало. Хочет и машину собственную, и домработницу, и няню. Не справляется, видите ли. Я приезжаю, все успеваю. И с внуком посидеть, и прибраться, и ужин приготовить. Денег им даю. Говорю, идите, развлекайтесь, гуляйте. В театр сходите, в кино». А она его в торговый центр тащит и барахло всякое скупает. «Дура!» Тётя Вера аж раскраснелась от возмущения. «Это она против переезда сюда. Боится, что я ее на место поставлю. А не дай бог, заставлю работать». Надка не знала, что сказать, но тете Вере, судя по всему, просто хотелось выговориться. «А мне как помощь сына нужна, ты бы знала. Я уже не девочка, мне тяжело все одной тащить. Чужому не доверишь бизнес, а свой в него вникать не хочет. От денег, правда, не отказывается». «Вы в разводе со Славиным папой?» «Мы не были женаты. Собирались, но...» «Пропал он, Славин папа, без вести. Воевал на Кавказе и сгинул. Я ждала год, потом в Сочи перебралась. Ребенка только тут окрестила. Отец его мусульманин. Хотел Асланом назвать сына. Но я созвучное имя дала. То есть он и в паспорте у меня Слава, а не Вячеслав». «Ваш внук Славович?» «Владимир Славович Солнцев. Как звучит, а?» «По-президентски». «Точно», — улыбнулась тетя Вера. Выговорившись, она успокоилась. «Ладно, поехали назад. Или тебя подбросить куда-нибудь». Поскольку от Артура не было никаких вестей, Надка решила погулять. «Я в морском порту еще не была. Хочется посмотреть на него. Отвезу». И они помчались в сторону порта. Держась за широкую спину тети Веры, Наташа думала о том, что именно эта женщина отнеслась к ней по-настоящему душевно. Возится с ней не потому, что так положено по закону гостеприимства, и не чтобы понравиться. Тетя Вера просто хорошая, искренняя женщина. Надка была бы рада такой свекрови.